А вообще потери у юмористов огромные. Кто помнит старые коммуналки, там такого можно было насмотреться. Дед собирается в туалет в конце коридора. Включает у себя свой свет. Берет ведро воды. У нас в Одессе нужно было только с ведром воды ходить в туалет на верхних этажах. Пока доходит до туалета, там кто-то сидит. Под его светом. Дед не может этого выдержать. Срочно бежит обратно с ведром воды. Выключает свой свет. За это время тот выходит. Дед без ведра идет, проверяет. Возвращается, берет ведро воды, включает свой свет. Пока доходит, там кто-то сидит. Дед хватает ведро, бежит обратно, выключает свой свет. Идет к туалету, дежурит у дверей. Оттуда выходит, он бежит, хватает ведро, включает свой свет, бежит к туалету, выливает ведро, возвращается, выключает свой свет, идет в туалет, сидит без воды и в темноте.